Глава 8. Верхний слой инферно. Стеклянная пустыня. Зачистка подземелья продолжалась еще два круга. Находили разбежавшихся и спрятавшихся грызунов по всем углам, тоннелям и уничтожали без всякой жалости. Короля, как рассказывали, убивали долго и мучительно. Граб вызвал второго дрона и дал команду выносить все трупы подальше во враг и сжигать их из плазмомета. У десятка тварей он вырезал органы. Может быть, их можно будет продать. В основном это были колпаки. Как смогли древние создать и управлять этими тварями, ему было непонятно. Но после войны, которая разрушила все наверху, внизу выжили и преуспели сильнейшие. Они быстро из слуг превратились в господ, поднявшись наверх пищевой цепочки. А бывших своих хозяев стали употреблять в пищу. Местные жители, сингуры, какая-то разновидность слабых демонов, ничего не смогли противопоставить крысанам, у которых после катаклизма проявилась сильная мутация мозга, способность ментального воздействия. Своеобразные ментальные маги крысанов стали основной силой этого народа и правящей верхушкой. Разумные, почти как сингуры, и безжалостные, как крысы, они превратились в настоящий ужас стеклянной пустыни. Крысолюды отлавливали местных демонов, которые тоже стали мутировать, и разводили их как скот, для пищи, ну и для других нужд. «Рован, ты не знаешь, для чего твари используют эти сбруи?» Разглядывая портупею, с которой он не мог разобраться, спросил граб. Его нейросеть не могла провести анализ магических вещей, которые он собрал здесь. «Это защита. Ремни защищают от ментальных и физических атак». «А что, грызунам нужна защита разума?» – удивился граб. «Нужна солдатам, рабочим. Они не имеют ментальной защиты, как колпаки. Между собой гнезда непрестанно враждуют. И чтобы солдаты не попали под воздействие колпака противника, они носят эту, как ты говоришь, сбрую», – ответил четырехрукий гигант. «А вы можете использовать ее для себя?» «Нет, из-за разницы в строении мозга», – ответил великан. Алиш ненадолго задумался. «Рован, я на время уйду. Ты останешься здесь за главного. Дроны скоро принесут оружие и броню. Я тебя научу, как ими пользоваться. Дронов оставлю, они будут охранять и уничтожать разведчиков других гнезд. В случае масштабного нападения организуешь отражение так же, как делал я. Заложите ненужные перекрестки, чтобы вас не могли обойти с тыла. Ищите и собирайте других сингуров. Власти им не давайте. При малейшей попытке неповиновения уничтожайте без жалости. Сингурам сейчас нужна крепкая власть и сплоченность. Как понял задачу? Повтори». Он внимательно уставился на четырехрукого. Граб смотрел на голубую излучину реки, откуда начался поход по пустыне. За нею находилось небольшое плато с телепортом. За его спиной оставался красный песок пустыни. Обратно он дошел до реки за два круга, делая остановки и отдыхая в десантных транспортах. От встреч с мутантами уклонялся, но все равно одной такой встречи он не избежал. Это была стая небольших, но быстрых хищников. Меньше человеческого роста, с вытянутой мордой, полной острых зубов. И, передвигаясь на задних крепких лапах, они загоняли ушастика. А тот, отстреливаясь, шел прямо на него. Все его выстрелы только отгоняли загонщиков, не причиняя им вреда. Видимо, они были хорошо знакомы с этим оружием. Уйти Алиш уже не успевал, поэтому залег за небольшим холмиком и приготовил арбалет. Зарядов к бластеру оставалось очень мало, и он оставил их как последний аргумент. Прицелившись, восстановившегося маленького монстра он выстрелил. Болт вжикнул и взорвался в теле жертвы, оторвав от мутанта большой кусок плоти. Хищник взвыл и упал, заливая все вокруг желтоватой кровью. Не ожидавшие нападения хищники остановились, и рептилоид открыл по ним огонь, поразив сразу двоих из стаи. Остальные дружно разбежались в стороны и стали кружить вокруг места, где залегли граб и ушастый плазмометатель. Недовольно крича, хищники стали приближаться, атакуя с трех сторон. Граб достал мину, взвел взрыватель и, сильно размахнувшись, бросил ее в сторону бегущих тварей. Те не обратили внимания на брошенный предмет. По-видимому, они посчитали его неопасным. Мина упала и взорвалась, разбросав тела нападавших в разные стороны. После этого остальные оставшиеся в живых бросились на утек, испуганно вереща на всю округу. Граб не стал дожидаться, когда они скроются, и, поднявшись, быстро побежал к другому укрытию. Оставался еще один противник. И тот не дремал, а выстрелил по бегущему агенту. «Сволочь! Никакой благодарности!» Зло подумал Алиш и, развернувшись на ходу, дал очередь из бластера. Стоявший рептилоид полыхнул щитом и повалился на песок. Оставив воспоминания, Алиш переправился через быстрый поток, поднялся на холм с портальной площадкой и телепортировался в Брисвель. Обдумывая свое возвращение, он решил остаться в штурмовой броне погибшего спецназа. Бронекостюм был легким, со множеством функций и с отличной защитой. Конечно, это привлечет внимание к нему, в том числе и криминала. Но на текущий момент для него важнее был рост авторитета. Нейтральный мир, город Брисвель. Брисвель его встретил разноголосым шумом снующей толпы, удивленными и завистливыми взглядами. Одинокие приезжие и целые караваны исчезали и появлялись в портальном зале непрерывным потоком. Он зарегистрировался и вышел на городские улицы, заполненные представителями разных рас и народов, спешащих по своим делам. В Брисвеле наступило утро. Сканер выделил нескольких личностей, что последовали за ним на некотором отдалении. Не обращая на них внимания, Алиш отправился по адресу скупщика органов, полученному им от клюва. Это оказалась небольшая лавка алхимика, совсем неприметная и стоящая в стороне от торговых улиц. На первый взгляд и не скажешь, что там могут крутиться большие деньги. В лавке сидел низкорослый демон с неприятным лицом. Он внимательно посмотрел на вошедшего и остался молча сидеть на своем месте. «Мне нужен Урцванг». Прокс играл грубого и простоватого наемника. «Ну я, Урцванг, чего надо?» Лениво ответил демон, но глаза его при этом очень внимательно обижали фигуру Алиша. «Мне твой адрес дал клюв. Он рассказал, что ты скупаешь органы магических существ». Нахмурив брови, ответил агент. «А где сам клюв?» — поинтересовался алхимик. «Помер!» «Вот так просто взял и помер?» — с недоверием усмехнулся хозяин. «Нет, не просто помер. Он стал пищей для мутантов. Я был новичком в их отряде, и мне пришлось не по душе, что меня определили на корм. Поэтому кормом стал он». «А перед этим клюв рассказал обо мне?» — задал вопрос алхимик. «Я был убедителен», — все так же хмуро ответил граб. Демон видел, что пришедший хуман в броне пришельцев не врет. «Показывай, что у тебя есть», — продолжил он. Граб выложил на стол контейнер с органами и кровью мутантов, а также один образец крысолюдов. Он увидел, как алчно сверкнули глаза демона при осмотре последнего. «За эти образцы дам по 200 золотых», — показал алхимик на материалы из мутантов. «За этот 300», — кивнул он на крысана. «Не пойдет, за мутантов по 500, за мага 1000», — завысил цену граб. «Ты с ума сошел, хуман!» — возмутился демон, зло сверля глазами хмурого поисковика. «Здесь и за меньшее убивают». «Кхорк тоже так думал, и где он теперь?» — спокойно ответил Алиш. «Давай разумную цену, или я пойду к другим алхимикам». Демон задумался. Этот хуман здесь новичок, но при этом он в дорогущей броне пришельцев. В походе быстро разобрался в ситуации и справился с отрядом не последних бойцов. Сумел выбить информацию из ловкача клюва и знает цену от того же клюва. Других постоянных поставщиков, кроме отряда Кхорка, у него не было и уже не будет долго. И он решился. «Ты сможешь поставлять мне материалы, как это делал отряд Кхорка?» — спросил демон. «Как часто они это делали?» Вопрос был правильным, и алхимик уверился, что этот странный хуман не так прост, как хочет казаться. «Раз в трик», — ответил он. «Смогу», — не задумываясь, ответил хмурый хуман. «Но мне проще поставлять материал, взятый у сингуров». «Ты знаешь, кто это такие?» — поднял бровь демон. «Узнал». «Хорошо. За мутантов по 300, за взятый у сингуров по 500 золотых. Устроит?» От алхимика граб вышел богаче на 7000 золотых. От него он решительно отправился в магазин артефактов. У него было два амулета древних сингуров, и его нейросеть не могла их классифицировать. Посмотрев на артефакты, маг предложил за них 1000 золотом. «Я согласен продать за 1500», — стал торговаться граб. В конце концов, они сошлись на 1200 за оба артефакта. Довольный Прокс, продав весь товар, отправился в Большой Кулак. На вошедшего агента сразу обратили внимание. Агент усмехнулся и решительно направился к стойке. На него в упор смотрел широко открытыми глазами хозяин постоялого двора. «Что, не узнал?» — смеясь спросил граб. «Давай ключи от номера». «Номер сдан», — не отойдя от удивления, ответил трактирщик. «Понятно. Уходящие с хорком никогда не возвращались. Так?» «Так», — кивнул хозяин. «А я вернулся. Комната есть?» «Одноместные номера за 2 серебряка в круг остались». «Хорошо, давай ключи». Граб положил деньги на стол. «И давай, затопи купальню, помыться хочу». «Через час будет готово». Хозяин быстро сгреб деньги. «А где остальные?» Опомнившись, крикнул вслед уходящему хуману. «Они не вернутся», не оборачиваясь, ответил Алиш. После купания он возвратился в общий зал и заказал поесть. К его столу сразу подсел орк. Здоровый, в одной кожаной жилетке, не скрывающей огромных мышц, и с клыками, торчащими из-под нижней губы. Орк презрительно ухмыльнулся и спросил. «Ты чего порядок нарушаешь? Решил самым умным быть? Так мы тебе быстро мозги вправим». Это был наезд местных братков, грубый и неприкрытый. Его серьезно не воспринимали. Граб резко выбросил ногу вперед под столом и сбил скамейку вместе с сидящим на ней орком. Не ожидавший такой подлянки от новичка, тот с грохотом полетел и крепко приложился затылком об пол. Быстро вскочил на ноги и выхватил кинжал. «Попишу, шебес!» — зарычал он. Примечание. Шебес. Презрительное прозвище новичка. Рядом быстро оказался демон вышибала. Он ударил дубиной по руке с ножом, сразу сломав ее. Потом огрел орка по затылку. Клыкастый рыкнул и без памяти повалился на пол. Подошли еще двое вышибал, схватили орка за ноги и потащили за дверь. Подошедший подавальщик наклонился, расставляя тарелки, и сказал: «У вас большие неприятности». Это был подручный Щербатова. Его банда обирает одиноких новичков. Будьте осторожны. «Спасибо», — поблагодарил граб и положил перед парнем серебряк на стол. В том, что к нему проявит интерес, Алиш не сомневался. Также он понимал, что это будут, скорее всего, мелкие бандиты, которые занимаются вымогательством с одиночек. Город, находящийся на перекрестке торговых путей, должен был привлекать разного рода криминальных личностей. Также здесь должны быть и агенты теневого мира Валора. Город Азанар, Академия магии. Буйство, разбуженное мной стихией, продолжалось до середины ночи. Маги сбивались с ног, пытаясь обуздать пену, заливавшую первые этажи и подвалы. Все студенты находились во дворе, обсуждая случившееся и строя свои гипотезы. Я молчал и делал вид, что абсолютно ни при чем. К утру пена прекратила вытекать и превратилась в сухой зеленый налет без запаха, покрывший поверхность полов. Маги осторожно взяли пробы зеленого порошка, и через полчаса все мы стали собирать этот налет и носить в оранжереи. К обеду, невыспавшиеся и усталые, мы разошлись по своим комнатам. Оказалось, что конечный продукт преобразования нечистот был отличным удобрением для магических растений. Он очень порадовал наших алхимиков и стал причиной своеобразного субботника для студентов. Не успел я переодеться, как ко мне без стука вошел наш странный сторож. Он огляделся и одобрительно сказал: «Хорошо живут студенты в академии. Ты, Тан, как считаешь?» Дедок был странный, и от него веяло опасностью. Поэтому я старался с ним быть вежливым. «Да, мастер, о студентах здесь заботятся». «Это хорошо, Иридар, что ты это понимаешь». Тон его был добродушным, но острый взгляд старика направлен, казалось, в самую суть человека. «Ты знаешь, кто я?» Барабаня пальцами левой руки по столу, спросил он. «Нет, мастер, я не знаю, кто вы, но вижу, что вы человек непростой». «Я к тебе с предложением, Тан Абаи. Академия хочет выкупить права на твой препарат и предлагает тебе 500 золотых». Он выжидательно посмотрел на меня. Гены дедов-торгашей включили арифмометры и не дали мне сразу согласиться. Поэтому я сказал: «Согласен на 5000». «Можно и 5», — покладисто ответил сторож. «Только и тебе придется покрыть убытки Академии. Их пока подсчитывают, но уже вышли на 12000 золотых. Хотя я тебе честно скажу, еще не все подсчитали». Я глянул на хитрого детка и решил уменьшить аппетиты. «Мастер, я понимаю все трудности момента, в который попала Академия, и, учитывая ее доброе отношение к нам, студентам, готов в качестве доброй воли передать права на мое изобретение за 1000 золотых». «Ты точно не хеец?» — прищурился дед. «Ты больше похож на лигерийца». Он с усмешкой посмотрел на меня. «А что, если не хеец, то сразу дурак, что ли? У меня мать лигерийка. Вот рецепт и порядок его приготовления». Протянул я сидящему старику два листа бумаги с формулами. Тот взял лист, просмотрел его, хмыкнул. «Однако!» И передал мне договор о передаче прав на подпись. Когда я с ним ознакомился и подписал, мне вручили чек на 1000 золотых корон. Уходя, вредный старикан обернулся и сказал: «Забыл тебе сказать. Ты теперь один в лаборатории не допускаешься, только с преподавателями. Во избежание, так сказать». Мне же оставалось только тяжело вздохнуть. Но на сегодня у меня были еще дела, и предаваться печали было некогда. Я хотел посетить Ару и поговорить о девушках. Мне во что бы то ни стало, надо узнать, как с ними помириться. Осторожно забрался в оранжерею, откуда брал шланг, и срезал 8 шикарных бордовых роз. Мне даже было удивительно, что никто не позарился на них до сих пор. Быстро вернулся к общежитию боевого факультета и забрался на второй этаж. Окна комнаты Ары я знал. Посмотрев в окно, тихо постучал. На стук выглянул снежный эльфар, удивленно посмотрел на меня и исчез. Через риску показался сам Ариил. Он открыл окно и, не скрывая удивления, спросил: «Ты что, общаги перепутал?» «Я поговорить хочу. Пусти меня, а то висеть неудобно». «Мелкий, ты доиграешься», — хмуро ответил эльфар. Не споря с ним, я поставил на подоконник бутылку вина. Посмотрев на нее, Ариил сказал: «Залезай». Я быстро забрался внутрь и стал выкладывать на стол закуску, которую всегда таскал с собой в артефактной сумке. Таким запасливым был только я, потому что помнил дефицит социалистической родины. Отдельно выложил конфеты, пироги, колбасу, вино и цветы. «Это девочкам», — сказал я. «А цветы зачем?» — нахмурился эльфар. «В знак примирения», — ответил я. «Дар!» — неожиданно назвал меня по имени Ариил. «Ты знаешь, когда у нас дарят цветы девушкам?» «Когда хотят оказать им внимание?» — попытался я угадать. «Когда предлагают выйти замуж», — ответил он. «Ты что, решила счастливить всех 8 наших красавиц?» «С чего бы это? Просто хотел, чтобы как лучше было». «Ну а цветы откуда?» — рассматривая розы, спросил он. «Из оранжереи возле отстойника», — пожал я плечами. «Не хеец, поверь мне, ты до старости не доживешь», — со вздохом сказал Ара. «Я с ним согласна», — также тяжело вздохнула Шиза. «Дожил до 40 лет, а ума не нажил». «Мне только 39», — отмахнулся я. «Это личная оранжерея ректора-архимага мессира Кронвальда», — продолжил эльфар. «Нас предупреждали, чтобы мы даже близко к ней не подходили». «А нам не говорили». Я быстро спрятал цветы в сумку. После всего случившегося мне очень не хотелось иметь еще одни неприятности. «Так чего ты хотел?» — задал он вопрос. «Помоги помириться с этими фуриями». «О как! Сам великий побегун просит никчемного эльфара о помощи. Ты не заболел случаем?» «Ладно, признаю, по отношению к тебе был неправ», — покаянно ответил я. Ариил с усмешкой посмотрел на второго сокурсника, который сидел все это время молча и уплетал свежевыложенную мной снедь за обе щеки. «Поможем студенту?» — спросил он. «Поможем», — утвердительно кивнул второй эльфар. «Послезавтра у нас свободный день. Разрешен выход в город. Рядом на углу есть трактир. «Веселый студент» называется. К 16:00 накрываешь для них стол, девушки придут. Это все. Теперь ступай так же, как пришел. А я пойду к ним договариваться. Первый раз нас выпустили в город, и студенты шумной толпой вывалились из ворот академии. Они тонкими ручейками растеклись по площади и растворились в городских улицах. Первым делом я зашел в названную таверну. Там уже набилось около 30 студентов. Найдя взглядом хозяина, я целенаправленно пошел к нему. «Добрый день, Рен», — поздоровался я. «Чем могу служить, Тан?» Хозяин улыбался мне улыбкой Голливуда. «Мне хотелось бы на 16:00 после полудня организовать встречу для друзей». «Сколько их будет?» — сразу заинтересовался торговец. 8 девушек снежных эльфаров», — ответил я. «О-о-о!» — уважительно протянул хозяин. «Вот задаток». Я положил ему на стойку пару золотых. «А эти цветы поставьте на стол как украшение». Достал я из сумки бордовые розы. Решив вопрос с застольем, я отправился в трактир у Видуса. Хотелось повидаться и узнать новости. В трактире Увидус, как всегда, сидел на своем месте. Лана обслуживала клиентов. Увидев меня, трактирщик даже обрадовался. «Проходи, Тан, мы рады тебя видеть. Лана, девочка, накрой нам стол, у нас дорогой гость». Девушка оглянулась, увидела меня, и лицо ее озарилось радостью. «Я сейчас, дядя, быстро все сделаю». Мы сели за отдельный стол. Дворф осмотрел меня и сказал. «Ты мужаешь, Эридар, стал шире в плечах и выглядишь старше. Рассказывай, что творится в академии. А то тут столько слухов, прям небылицы какие-то». Я кратко изложил ему историю последних 2 месяцев, не уточняя, какую роль во всем этом пришлось играть мне. Он посмеялся над бунтом и тоже высказал мысль о мести благородных. Лана принесла закуски, жареное мясо, тарелку свежих овощей, зелень разную, пироги и сбитень. Еда в трактире была простой, но вкусной и к тому же бесплатной. Расставив все на столе, девушка уселась напротив меня, рядом с дядей. Ее радостный взгляд даже начал меня немного смущать. Но потом, отбросив все мысли, я с удовольствием принялся за еду. Увидус съел помаленьку и только посмеивался. «Гораст ты есть, а выглядишь худым». «У нас говорят, кто мало ест, тот плохо работает», — выдал я ему земную мудрость. «Надо же, какие у вас мудрецы», — засмеялась девушка. «Я тебе подарок приготовила, сейчас принесу». Посмотрев ей вслед, дворф сказал. «Соскучилась она по тебе. Молода еще. Не обижай ее». И в мыслях не было, Рен Увидус. Я спокойно посмотрел ему в глаза. «У вас ко мне есть дело?» «Есть, Тан», — согласился трактирщик. «Определить артефакт. Возьметесь?» «Давайте попробую». «За погляд денег не беру». Он выложил на стол золотую звезду, в центре которой находилась россыпь драгоценных камней. Шиза сразу подключила малышей, врубив расширенное и ускоренное восприятие. Видать, моя отповедь пошла на пользу неблагодарному взорвавшемуся симбиоту. Проведя исследование изделия древних, она выдала результат. Малый телепортационный амулет. Перемещение на расстояние видимости. Чтобы определить работоспособность, надо произвести подзарядку на 5%. Выход из ускорения. Для Увидуса прошли мгновения. Я знаю, что это за артефакт, но не уверен в его работоспособности. Оплата по прежней ставке? Мои глаза уставились ему в переносицу. «Да», — согласился он, — «так же, как и в прошлый раз». Взяв в руки амулет, я стал наполнять его энергией. Через пару десятков рисок он включился. «Готово», — сказал я. «Это амулет малой телепортации. Надо пожелать переместиться в пределах видимости, и перенос состоится». Я пожелал переместиться за стойку у Видуса и мгновенно оказался там. Потом также вернулся. Но его надо зарядить. Отдав звезду дворфу, стал ждать расчета. Увидус вернулся с чеком на 700 золотых и, довольный, протянул его мне. Вернулась Лана и, смущаясь, отдала мне мужскую туалетную воду. «Рыцарь!» — значилось на флаконе. «Спасибо!» «Лана, за мной тоже подарок!» Помывшись в купальне и переодевшись, я к половине четвертого был в веселом студенте. Хозяин постарался. Мне понравились и посуда, и свечи, и как были поставлены цветы. Я сел за стол и стал ждать девушек. Ровно в четыре вошли эльфарки. Но, боже, как они вошли! При взгляде на них у меня отвисла челюсть. Впереди шла Витаила в темно-синем шелковом платье, плотно облегающем ее шикарную фигуру. За ней в таких же плотно облегающих платьях, но различных цветов, шли остальные девушки. Прически немыслимым образом держались на их очаровательных головках. Покачивая бедрами, они продефилировали мимо посетителей и направились прямиком ко мне. Я вскочил и поклонился им поклоном овара. «Милые дамы, я рад, что вы приняли мое приглашение. Прошу вас, занимайте места». И стал по очереди помогать им сесть. От напряжения я даже вспотел. Снежинки, увидев, какое впечатление они произвели на меня, лучились удовольствием. Только Тора, когда я помогал ей сесть, не выдержала и сказала: «Слюни подбери!» И они все как одна засмеялись. Началось наше застолье немного сдержанно. Я ерзал на стуле, не зная, что сказать этим сказочным королевам. А они, видя мое замешательство, испытывали огромное удовольствие. Ошалевший официант разливал вино, не отрывая взгляда от девушек. На что одна из них, с милой улыбкой обратившись к нему, сказала: «Рен, если вы и дальше будете так пристально смотреть, я вырву вам глаза и заставлю их съесть». От этих слов с беднягой приключилась икота. Его быстро сменил другой, который оказался более осмотрительным. Я поднял бокал и произнес: «Я поднимаю этот бокал за вас, девушки! Вы прекраснее нашего светила и недоступнее звезд на небосводе». И, как советский офицер, пьющий за дам, выпил стоя и до дна. Девушки были слегка удивлены, но им понравилось, как я их чествовал. Они немного пили, хорошо ели, и их бледные щечки порозовели. Обстановка за столом была спокойной и непринужденной. В какой-то момент они переглянулись, и Тора спросила: «Ну что, Нихейц, нет желания прикоснуться к прекрасному?» Она томно прикрыла глаза и соблазнительно изогнулась. «Будь у меня сознание юноши, я, может быть, и повелся бы на эту провокацию, но, имея большой багаж опыта, обвел их всех взглядом и спокойно ответил вопросом на вопрос. А что может быть прекраснее, чем сидеть рядом с красавицами, разделять с ними трапезу и наслаждаться общением?» Мой ответ им пришелся по душе. За всех ответила Витаила: «Иридар, вы прощены, больше между нами нет вражды. Но воспитывать тебя мы больше не будем, это наше наказание. Живи и умри грубым солдафоном». Вот это номер! И здесь меня обозвали солдафоном. Можно умереть, воскреснуть, жить в другом мире. Но есть то, что остается неизменным всегда. Несправедливые упреки обманутых в своей надежде женщин. На эти слова я только покачал головой, взял музыкальный инструмент, похожий на семиструнную гитару, которую приготовил заранее. Я хотел произвести должное впечатление, потом задумчиво прошелся по аккордам. «Сейчас, крошки, вы осознаете, что потеряли», — мысленно усмехнулся я. И запел романс «А напоследок я скажу». В трактире установилась полнейшая тишина. Все слушали, затаив дыхание. Шоу-бизнес здесь как таковой отсутствовал напрочь. Я тихо набрал последние аккорды и печально посмотрел на замерших красавиц. У них в глазах стояли слезы, а грудь вздымалась от тяжелых вздохов. «Сволочь! Гадкий сквоч! Зачем ты поешь такие песни?» Тора почти рыдала. «Вот опять 25, дался им этот сквоч. Наверное, я перебрал, воздействуя на их ауру». «Спой не такую грустную», — потребовали притихшие эльфарки. Я недолго подбирал мелодию и спел «Эти глаза напротив». Еще час я вспоминал и пел песни моей бывшей родины. Доверие и добрые отношения между нами были восстановлены полностью. Еще через час в трактир вошли Ариил и его сосед по комнате. Девушки встали, поблагодарили за прекрасный вечер и вышли вслед за парнями. А я решил сгонять во двор по нужде. При дамах мне было очень неудобно это делать и подпирало уже сильно. Справив нужду, ощутил, как меня неожиданно выкинуло в ускоренное восприятие. Оценка обстановки. На сканере 5 алых точек. Трое рядом, во дворе, две приближаются к снежным эльфарам. Один из тройки направился ко мне. Его цель — убрать неожиданного свидетеля, которым оказался я. Противники очень опасны, прикрыты артефактами. Задача — уничтожить троих. Буквально стелясь над землей, устремляюсь к противнику. Это какой-то странный разумный. Очень быстр. Я вонжаю кинжал ему под подбородок. Перед тем, как умереть, он успевает удивленно посмотреть на меня. Потом бросок ко второму. Малыши оплетают его своими энергетическими щупальцами, и Шиза мгновенно опустошает его магический резерв. Мы — команда. Делаем все четко и слаженно. Этот не успевает обернуться и умирает, не узнав об этом. Третий попытался встретить меня магией, но не успел. Мои малыши быстрее и прожорливее. Они как губка сразу вобрали в себя всю его энергию. Я видел его нечеловеческое, перекошенное от удивления лицо. Он понимал, что не успевает реагировать, но пытался достать меч. Убил его так же, как и двоих перед ним, воткнув кинжал под подбородок. Незнакомцы были очень большими и возвышались надо мной на две головы. Не мешкая, я обобрал всех троих, забрав у них артефакты и оружие. Оставил только меч последнего. Он был очень заметным, и я не хотел, чтобы по нему меня нашли. На улице двое неизвестных приблизились вплотную к девушкам, и это сообщила Шиза. Я прошмыгнул в зал, вышел из ускорения и выбежал на улицу. А там уже вовсю шла битва. Два эльфара из последних сил сдерживали нападающих. Девушки, образовав круг, оказывали им помощь щитом. Действовали они очень слаженно, но было видно, что скоро нападавшие сломят сопротивление. Они очень спокойно и решительно атаковали парней, пытаясь оттеснить их от девушек. Громко возгласив «Наших бьют!», я бросился в общую схватку. Внутри меня моя подмога рвалась в бой. Ее обуяло упоение схватки. Перед ближайшим врагом меня перевели на ускорение. Дружная компания во главе с нянькой стала жрать энергию, а я ударил противника по руке кинжалом и не попал. Вот черт, как он смог? Вылетел из ускорения. Выбросил бесполезный кинжал. Что делать? Противник отвернулся. Я, не раздумывая, запрыгнул врагу на спину. Спина, что камень, открыта только шея с толстыми жилами. Сам того не осознавая, что делаю, зубами вцепился ему в шею и, добавив энергии, прокусил артерию. В открытый рот хлынуло горькое кровище. Задыхаясь, захлебываясь толстой струей, закашлялся. Здоровяк дико заорал и одним движением отбросил меня далеко от себя. В полете вновь включилось ускоренное восприятие. Я успел извернуться, встать на ноги и после отключения ускорения мягко покатиться по мостовой. Несмотря на самостраховку, приложило меня знатно. Я, покачиваясь, встал, согнулся и упрямо бросился на второго нападавшего. Первый, зажав рукой рану на шее, из-под которой хлестала фонтаном кровь, отступал ко мне. Несмотря на смертельное ранение, он был готов сражаться до последнего. Я обежал его по дуге и бросился на второго. Чтобы не попасть под удар его меча, упал ему под ноги и укусил за икру, стараясь вырвать кусок мяса. Зубы — это единственное оружие, которое у меня осталось. И я был готов закусать бугая насмерть. Монстр взвыл и ударил меня ногой, отшвыривая к стене трактира. Мои ребра затрещали, в глазах стояла пелена боли. Вновь поднялся, шатаясь, нагнувшись, как бык головой вперед, пошел на противника. Перешагнул лежащего в крови, загрызенного мной здоровяка, пошел на сближение с его напарником. Все трое приживальцев в моем организме шли со мной, можно сказать, плечом к плечу. С непреклонной решительностью победить или умереть. Никто не орал «Караул! Спасите! Грабят!» Никто не обзывал меня дурнем. Вот как я это почувствовал, объяснить не могу. Но я был благодарен им за то плечо, которое они мне подставили. Только сейчас я понял, что мы трое одно целое. Нападавший мельком глянул на меня, и в его глазах мелькнула неуверенность. Неловко отбив меч Ариила раненой рукой, он получил от второго эльфара удар острым клинком в живот. Заревев, вражина с немыслимой скоростью отрубил ему руку. Покачнувшись, монстр отступил на шаг, выдернул меч из живота и развернулся ко мне. В его глазах горела ненависть. В ответ я полыхнул такой яростью, что он на миг приостановился. Я видел, что противник, погибая, решил забрать с собой и меня. Воспользовавшись заминкой, Ара вонзил клинок ему в спину. Но тварь была невероятно живуча. Весь израненный, не обращая внимания на эльфара, мутант, приволакивая ногу, двинулся на меня. Я шел ему навстречу, покачиваясь и не уклоняясь, из-под лобья глядя прямо в глаза. Второй удар Ариила настиг его рядом со мной. Падая, он схватился за мои плечи, выронив свой меч, и мы упали вместе лицом к лицу. Я не мог пошевелиться от тяжести его тела и боли в ребрах, а он умирал, и в его глазах застыло выражение страха. «Будь ты проклят, Риф!» — прохрипел он и умер. Вокруг нас слышался шум и происходила какая-то суета. А мы лежали с монстром в обнимку, и его кровь заливала меня. Через некоторое время тело убитого с меня сняли, и мне стало легче дышать. Я просто лежал с закрытыми глазами и приходил в себя. Надо мной кто-то наклонился, и я открыл глаза. Городской стражник в ужасе отстранился и закричал. «Этот Тан еще живой, господин сержант!» Надо мной нависли головы Лера Корсаила, старика-сторожа и бойца в шлеме. Я облизнулся, слезав солоноватую кровь с губ, и широко улыбнулся. «Рад вас видеть, господа!» Неожиданно головы в страхе отшатнулись, но потом посланник великого князя спросил. «Как вы себя чувствуете, Тан Абаи?» «Не очень хорошо. Этот здоровяк меня ногой ударил, наверное, ребра сломал». «А что значит «рип»?» Неожиданно для него сменил я тему разговора. «А от кого вы это слышали?» Изумленно спросил Лер Корсаил. «Да этот мутант меня так обозвал перед смертью». «Это не мутант, это скраф. Есть такое племя бойцов в Нижнем мире. Считаются одними из лучших, метаморфы. А Риф — их смертельный враг. Они страшатся только его. К сожалению, большего я не знаю. Ну, кроме того, что на тебе теперь метка Рива». А потом я потерял сознание. Лер Корсаил получил сигнал о нападении на группу эльфаров, в которой была внучка великого князя, находясь в гостях у наместника. Переслав сигнал тревоги воинам сопровождения, он быстро сел в экипаж и помчался на Академическую площадь. По дороге он готовил самые сильнейшие заклинания, какие только знал. Выскочив из экипажа, он хотел было их применить, но, оглядевшись, увидел только группу испуганных девушек и Ариила, который оказывал помощь своему другу, перевязывая руку. На земле лежало два огромных тела. Опасности Лер не чувствовал, поэтому развеял готовые к применению заклинания и подошел к девушкам. На мостовой лежали два скрава. «Скравы?» — вздрогнул посланник и неверяще огляделся по сторонам. Ужас среднего и нижнего мира. Перед его взором предстало немыслимое. Два молодых эльфара победили лучших, по общему мнению, бойцов трех миров. Но как это могло быть? Подоспевшая охрана взяла под свой контроль прилегающую территорию. Потом подошли маги Академии во главе с начальником службы безопасности. И последними прибыли городские стражники. «Ариил, расскажи, что здесь произошло», — потребовал посланник. «Лер, на нас напали, когда мы выходили из трактира. Вот эти два громилы», — он показал на лежащих скравов. «Нам трудно было им противостоять. Они оказались очень хорошими бойцами, еще бы немного, и наша защита рухнула. Но тут появился дар. Тот молодой нихеец, которому вы приносили за нас извинения», — несколько замявшись, уточнил он. «Заорал: наших бьют!» И, не задумываясь, бросился на них с кинжалом. «Вы не поверите, Лер. Этот парень заскочил на спину вон тому», показал он на ближайшего скрава, и перегрыз ему горло. «Лер, вам надо это видеть». К посланнику подошел эльфар из тайной стражи великого князя. «Пойдемте, я покажу». «Заберите студента в лазарет», — скомандовал Гронт и последовал за посланником. Во дворе их взором предстали тела убитых скравов. Лер, они убиты одновременно и одним способом, который гарантированно приводит к мгновенной смерти. Ударом меча под подбородок в мозг. Кроме того, их обобрали, за исключением старшего звезды. Ему оставили его меч. Те, кто их убил, хорошо знали традиции этого племени. Они почтили воина смерти и не взяли меч души. «Непонятно, почему они не стали трогать тех двоих, что напали на девушек», — закончил Эльфар. «Тут как раз все понятно, Лер», — ответил Гронт, присев перед телом убитого демона. «Они не хотели светиться. А девушкам повезло, что за скравами вели охоту». Он внимательно рассматривал демона. «Эти двое видели своих убийц», — показал он на лежащие через одного тела. «А средний не видел. Я думаю, что он даже не понял, что умер». «Вы знаете, господин посланник, кто это мог сделать?» — поднявшись, спросил старый хуман. «У меня только одно предположение», — ответил Эльфар. «Ривы!» «Тогда, может быть, скажете, почему лучшие наемники трех миров охотились за внучкой великого князя? И что здесь делает заместитель главы тайной стражи?» — продолжал спрашивать начальник службы безопасности Академии. «Хорошо, мессир, поговорим у вас». Со вздохом ответил посланник. Нейтральный мир. Город Брисвель. Спать граб лег, не снимая брони. Парализатор находился в креплении на правой руке. Под утро его сон прервал сигнал сканера. В номер кто-то пытался проникнуть. Тихо щелкнул замок, дверь без скрипа приоткрылась, и внутрь проскользнули две фигуры. Удар парализатора опрокинул их на пол. Граб закрыл за ними дверь и связал обоих непрошенных гостей. Они должны были очнуться через пару минут, поэтому одному он добавил разряд, отрубив его на 30 рит, а другого решил допросить сразу. Взгляд ночного гостя прояснился, он огляделся и увидел сидящего напротив граппа и оскалился, показав большие клыки. «Ты чё, шебес? Решил кровью умыться? Ты знаешь, на кого руку поднял?» «Опять орк», — подумал Алиш. Он повесил полог тишины, заклинание, скрывающее любой звук, и, достав нож, не слушая угроз бандита, с размаху воткнул его в колено орку. Не ожидавший такого поворота орк заорал во всю глотку. Повернув нож в ране, граб спросил: «Поговорим?» В ответ он услышал только проклятие и угрозы. Пожав плечами, агент УАД перешел к более действенным методам. Через 20 рит он слушал словоизлияние орка со сточенными клыками, в глазах которого разливалось море ужаса. Воткнув нож в глаз орку, он стал ждать, когда придет в себя второй бандит. Второй бандит оказался менее стойким и, увидев покалеченного собрата, выложил все как на духу. Прикончив второго непрошенного гостя, граб вышел в коридор. Как он и ожидал, коридорного не было. Он спустился вниз и разбудил охранника. «Ко мне в номер проникли посторонние и напали на меня. Позови хозяина», — сказал он. Когда хозяин трактира, злой с просонья, вошел в номер граппа, от увиденного он замер на месте. «А что это с ними?» — спросил он, рассматривая окровавленных орков. «Мертвы», — очень равнодушно ответил постоялец. «А клыки почему обломаны?» — указал хозяин на сидящего в кресле убитого орка. «Кусался», — пожал плечами Прокс. «Вы знаете, кто это такие?» Хозяин трактира замялся. «Ну как сказать, лично с ними я не знаком». «У вас часто убивают постояльцев?» — перебил его граб. «Нет, что вы!» — он смутился. «Просто вы привлекли к себе внимание, и вот...» «Что вот?» «Меня хотели убить в вашей гостинице. Где коридорный?» «Он мог отлучиться по нужде?» — оправдывался трактирщик. «Именно тогда, когда пришли меня убивать», — наседал граб. «Не смешите меня, а то я буду подозревать, что вы тоже в сговоре». «Ладно, я вам скажу. Это бандиты Щербатова. Есть тут такой главарь небольшой банды. С коридорным я разберусь. Вам в качестве компенсации трик бесплатного проживания. Заявлять будете?» «Нет», — ответил Алиш. «Трупы сами уберете». Его устраивало это предложение. «Уберем. С облегчением ответил трактирщик. Он дал знак, и охранники стали выносить трупы из комнаты. Дождавшись, когда все уйдут, граб закрыл двери и погасил свет. Ложиться досыпать он не собирался. Надо было срочно решать вопрос со Щербатым. Как узнал он из допроса орков, проникших к нему? Этот главарь ходил под одной из воровских гильдий, а с целой гильдией ему связываться было еще рано. Где обитает Щербатый с тремя оставшимися подельниками, агент знал. Тихо выскользнув из окна, он спустился во внутренний двор, без шума перебрался через забор и под маскировкой брони побежал в переулок, где находился известный ему маленький особняк. То, что эта банда могла позволить себе жить в таком доме, говорило о том, что они промышляли не только рэкетом новичков, но и более серьезными делами. Вот это граб и хотел выяснить попутно. Он собирал любую информацию, способную дать ему выход на агентов Валора. Двухэтажный особняк стоял в маленьком проулке за невысоким забором. На крыльце дремал один из бандитов. После выстрела парализатора тот так и остался сидеть. Добив его ударом ножа, Алиш осторожно вошел в дом. Сторожевая сигнализация была только на втором этаже. Подключив к ней обманку, артефакт, нейтрализующий сигнализацию, Алиш проник наверх. На двух стульях спали еще два охранника. Два выстрела привели их в бессознательное состояние. Это уже были не орки, а полудемоны. Граб добил их так же, как и первого. Он осмотрелся. На втором этаже было три двери, одна вела в спальню. На сканере в этой комнате горела красная точка. Остальные комнаты были пустыми. Исследовав дверь, граб убедился, что она не заперта. Он тихо открыл ее и вошел. На кровати спал просто огромный орк, наполняя комнату своим храпом. Теперь стало понятно, почему его звали Щербатым. У него был сломан один клык. Слегка оглушив спящего, Алиш связал его и поставил купол тишины. Уходил он спустя почти час, забрав с собой всю наличность банды и артефакты. Рассвет только начал заниматься, когда граб со спокойной совестью улегся спать. «Шеф, к вам пришли гости из ночного двора», — подошел к хозяину трактира охранник. Тайро, хозяин трактира Большой Кулак, после событий этой ночи ожидал чего-то подобного. И поэтому приход членов воровской гильдии, не самый большой, но достаточно влиятельный, не стал для него неожиданностью. «Проводи их в мой кабинет», — сказал он охраннику. В кабинет вошли два невзрачных хумана. Они без приглашения сели, что сразу не понравилось Тайро. «В общем так, хозяин, тут проблема нарисовалась. Нам надо знать об одном шебезе, который у тебя квартирует», — сказал без всяких предисловий бандит. «Ты нам расклад дай, и мы не будем иметь к тебе претензий». На него нагло смотрел один из пришедших с глубоким шрамом на подбородке. Тайро знал, как обращаться с такой братьей, поэтому посмотрел на Хумана и сказал: «Ты просто пустое место, я таких, как ты, десятками закапывал. И сейчас я могу дать приказ, и вас скормят свиньям живыми. Ты на кого пасть открыл, падла? Ты думаешь, гильдия из-за вас войну с братством устроит? Ну а если решится, то и дня не протянет. Пшел вон, выродок вонючий, и скажи, чтобы умного прислали». Ошарашенные бандиты вскочили и подались в сторону хозяина трактира, но на них были направлены два арбалета, которые держали два демона. «Зря ты так, хозяин, мы по-мирному хотели», — пошел на попятную Хуман со шрамом. «Это ты Вирсу расскажи, если живой останешься», — засмеялся Тайро, назвав главу гильдии «Ночной двор». Упоминание имени главы гильдии сбило всю спесь с пришедших бандитов. «Проводите господ», — сказал хозяин трактира. «И если они еще раз тут появятся, скормите их свиньям». Через час к нему вновь зашел вышибала. «Там опять гильдейские. Вас просят, хозяин». «Заводи», — махнул рукой Тайро. В кабинет вошел один из бригадиров гильдии, вежливо поздоровался и попросил разрешения сесть. «Рен Тайро, гильдия сожалеет о случившемся недоразумении. Мы приносим извинения за грубость наших людей. Они уже наказаны», — сообщил он. Хозяин молча смотрел на бандита. Ему было что сказать гильдии. Еще ни разу воры не пытались решить свои проблемы в стенах трактира. Сегодня утром мы обнаружили Щербатова, который был убит вместе с охраной», — продолжил бригадир. «Нам бы хотелось знать, не причастен ли к этому ваш постоялец. Как нам известно, у него возник конфликт со Щербатым». Тайро ненадолго задумался. «Вряд ли», — ответил он. «Сегодня ночью орки из отряда Щербатова пробрались к нему в номер, по дороге сильно ранив моего коридорного. Но постоялец был начеку и убил бандитов. Он вызвал меня и показал трупы. После лег спать и спит до сих пор. Если бы он выходил из трактира, я бы знал», — закончил говорить трактирщик. «Спасибо. Это все, что мы хотели знать», — сказал переговорщик. Он уходил в полной уверенности, что братство ветеранов-наемников быстро и жестко ответило на беспредел Щербатова, и оно было в своем праве. Ветераны не лезли в дела гильдий, но не прощали, если гильдии нарушали устоявшийся статус-кво. 10 лет назад одна разросшаяся гильдия пыталась подмять под себя трактиры и магазины, принадлежащие ветеранам. Ответ был молниеносным – гильдия за одну ночь перестала существовать. Тайро понимал, какие мысли пришли в голову бандиту, но переубеждать того не стал. Пусть и этот случай работает на авторитет братства. Потом его мысли вернулись к постояльцу. А ведь этот хуман и в самом деле очень удачливый сукин сын. Нижний слой инферно. Домен владыки Цукенброка. Старый демон-распорядитель зашел в тронный зал и замер в низком поклоне. Он ждал позволения говорить. «Любой, кто осмелился бы нарушить это правило, был бы казнен на месте». «Что у тебя?» Владыка посмотрел на старого демона. «Прибыл посланник от наемников, господин», — не разгибаясь, ответил распорядитель. «Пусть войдет», — разрешил владелец домена. В зал быстро вошел крупный молодой демон. Он упал на пол лицом вниз и застыл. «Говори», — разрешил правитель. «Владыка, скравы не смогли выполнить твоего распоряжения. Они погибли». «А где принцесса?» Цукенброк продолжал смотреть все так же спокойно. «В Азанаре, владыка», — ответил посланник, склоняясь еще ниже. «Как погибли скравы?» «Они вступили в схватку с эльфарами и были убиты, мой господин», — не глядя на князя, продолжал отвечать посыльный. «Что, снежных эльфаров была сотня?» Владыка уже удивленно смотрел на склоненного демона. «Мы не знаем, сколько их было точно, но не больше 10, господин». «Даже 50 эльфаров не хватит, чтобы справиться с 5 скравов, глупец. Отправьте в Азанар разведчиков, пусть все досконально выяснят. Потом ко мне на доклад. Свободен». Владыка ничем не выдал своего гнева. Он не убивал приносящих плохую весть, как это делали другие повелители доменов. Цукенброку нужна была лояльность и эффективность подчиненных. Он понимал, что в преддверии войны за передел территории ему был важен каждый преданный демон, но также ему нужно было оружие иномирян, которое они ему обещали за принцессу. Город Азанар, Академия магии. В кабинете ректора Академии находились 4 человека. Сам мессир Архимаг, его начальник службы безопасности и 2 эльфара, посланник великого князя и заместитель главы тайной стражи снежных эльфаров Рафаил. Мессир-ректор сидел молча и нахмурившись. Что-то обдумывал. Его брови нависли над глазами. Гронт внимательно рассматривал эльфаров. Те под взглядом старика чувствовали себя не очень спокойно. Никто не стремился первым начать разговор. Неловкая пауза затягивалась. «Кхм-кхм!» — прокашлялся ректор. Гронт посмотрел на мессира и спросил. «Быть может, уважаемый посланник расскажет нам, что за странные события происходят вокруг внучки великого князя прекрасной Торы Илы?» Посланник поморщился и после раздумий ответил. «Дело в том, что нам рассказывать по большому счету нечего». Корсаил тяжело вздохнул. «За 2-3 года до отправки нашей молодежи на учебу в академию, на поместье, где была в это время Лера, Тора Ила и ее друзья, напал отряд наемников. Бой был кровопролитным, отряд охраны погиб почти полностью. На помощь пришли проезжающие мимо стражники, едущие на замену на границу. Наемники отступили, но их преследовали, пока всех не уничтожили». «И что, никого не стали брать живьем?» — перебил посланника скептический вопрос Гронда. «Пытались. Раненые предпочитали смерть, но не сдавались живыми. Отряд был каким-то странным. Хуманы, орки и демоны. В отряде было два мага темного ковена», — задумчиво продолжил Эльфар. «Кто являлся целью отряда, мы так и не узнали. Расследование зашло в тупик. Те эльфары, что могли пролить свет на то, как мог такой отряд незаметно пройти до середины наших земель, стали погибать от несчастных случаев. А теперь вот случилось опять нападение. И у нас отпали все сомнения, что целью нападавших была Лера Тора Ила», — закончил рассказывать посланник. «И что, у вас нет ни одной версии, кому и зачем она могла понадобиться?» — неверяще спросил настырный старикан. «Нет, господин Гронт», — ответил второй эльфар. «Но ведь как-то нападавшие прошли незаметно по вашей территории. Без помощи кого-то из своих они бы этого сделать не смогли. И, по вашим словам, подозреваемых вовремя убирали, чтобы они не могли дать показания. Значит, это мог организовать тот, кто обладает большими возможностями и стоит достаточно высоко во властных структурах снежных эльфаров. Разве это непонятно?» — продолжал размышлять Гронт. Зам главы тайной стражи неприязненно посмотрел на своего коллегу. «Да, это нам понятно. Но мы прекратили всякое видимое расследование, чтобы иметь возможность вычислить предателя. Сейчас он спрятался и не отсвечивает. Большего я вам сказать не могу». «Я понимаю», — согласно кивнул старик. «Но что связывает юного Нихейца и ваших девушек?» «А вы разве не знаете?» — вопросом на вопрос ответил посланник. Теперь Гронт поглядел на Эльфара с неприязнью и не стал смотреть в сторону удивленного архимага. «Нихейц сочиняет верши», — ответил посланник. «Надо же, какие таланты проявляются у нашего студента», — удивился архимаг. И он читал свои наивные стихи девушкам, чем тронул их молодые пылкие сердца, — продолжил посланник. Девочки в порыве благодарности хотели помочь тому правильно развить свой поэтический дар. Как они выразились, дать юноше возможность ощутить чувство прекрасного. Но он решил пошутить над ними и предложил им спать с ним. «Он ненормальный», — изумился ректор. «И почему он до сих пор жив и празднует с ними вместе в трактире?» «Иридар Тан Абайи, оказывается, знает наши обычаи и однажды воспользовался этим знанием. Надо признать, очень ловко. Мы не можем сами его покарать, он под общей защитой», — засмеялся посланник, вспомнив, как ловко ушлый паренек провел их всех. «А в трактире они устроили примирение, и, как следствие, он помог спастись нашим соотечественникам. Если бы не его безрассудное вмешательство, то наших ребят, скорее всего, убили бы, а принцессу похитили», — добавил он. «Я бы не сказал, что Нихейц действовал безрассудно», — включился в разговор тайный стражник. «Наши аналитики говорят, что он избрал единственно верный путь — отвлечь нападавших, хотя при этом шансы остаться в живых у него были минимальными. Он загрыз первого, не используя кинжала. Противник не посчитал юношу опасным, когда тот запрыгнул ему на спину, потому что он не пытался применить оружие. Думаю, что ваш студент понимал это интуитивно, поэтому единственное, что он мог сделать в этой ситуации — перегрызть демону артерию. Так бы поступил зверь, который движется инстинктом, но неразумный. Я даже не представляю, какое воспитание должен был получить ребенок, чтобы загрызть противника зубами», — осуждающе покачал головой Рафаил. «Но парень молодец. Будучи отброшен, оглушен и покалечен, он понимал, что единственный шанс победить — это продолжать отвлекать на себя противника», — добавил посланник. «Второй раз он шел на верную смерть, но ему сказочно повезло. Он бросился в ноги демону, а тому в это время воткнули меч в живот. Поэтому он только ударил Нихейца ногой. Я думаю, парень заставил демона на риску растеряться. И знаете, что меня поражает в нем?» Корсаил развел в удивлении руками и сложил их обратно. Нихейц не отступил, он поднялся и вновь пошел на демона в атаку. Он шел убить или умереть. Скраф видел, что перед ним слабый противник, и при этом он ничего не смог ему сделать. Вероятно, поэтому наложил на него метку Рива. «Вашему Иридару не грозит месть», — а при встрече с демонами они постараются обойти его стороной», — закончил за посланника второй Эльфар. «Что вы намерены предпринять дальше?» — спросил мессир Архимаг и посмотрел поочередно на снежных эльфаров. «Мы бы хотели попросить вас, мессир, позволить разместить в Академии нашу охрану. Скажем, под видом садовников, дворников и рабочих. Они будут под иллюзией хуманов». «Хорошо, не возражаю», — согласился ректор. «Еще что?» «И передайте этот чек на 20 тысяч золотых корон Иридару. Боюсь, у меня он не возьмет». «У меня возьмет», — с усмешкой ответил ректор, забирая чек. После того, как эльфары ушли, мессир ректор достал бутылку вина и молча разлил по бокалам. Когда они выпили, он спросил: «Что ты обо всем этом думаешь?» «Мало информации», — ответил старый безопасник. «Что мы узнали? На внучку князя устроили охоту. Это раз. В этом участвует кто-то из верхушки княжества. Это два. Тот, кто все это затеял, обладает большими финансовыми и другими ресурсами. Наем звезды скравов обходится в 100 тысяч золотых. Но их еще надо суметь нанять. Это три. Тот, кто не поскупился на такие траты, очень хочет получить принцессу. И получить быстро. Это четыре. Значит, охота будет продолжаться. Это пять. Кто-то мешает заказчику получить эльфарку. Потому что я не знаю, кто может просто так охотиться на скравов. Это шесть. Перед следующим захватом заказчик захочет выяснить, что произошло в Азанаре. Это семь. «И что он узнает?» — спросил Гронт. «Что эльфары умудрились отбиться от скравов, и им помог молодой Нихеец», — ответил за него Архимаг. «Верно. Наш пострел везде поспел. Я думаю, с ним захотят пообщаться. Поэтому установим скрытую слежку за Иридаром и будем ждать гостей. А принцессу пусть охраняют сами эльфары. Ты, Крон, запроси помощи у тайной стражи Его Величества. Нам тройка соглядатаев не помешает». «Сделаю», — согласился ректор.